Глава 5. Принципы создания бородатых анекдотов. Алиса, скажи что-нибудь на футбольном. Ну что, серенький, кто с мячом к нам придет, тот от мяча и... Я попыталась взять сына за руку, но он аккуратно улизнул от прикосновения и в то же время еле заметно улыбнулся. Наверное, впервые за последнее время. Переезд в Калининград, мой внезапный роман с Вадимом, новая работа в областном музее усилили турбулентность в наших отношениях. Желание стабилизировать совместный полет толкнуло меня на самый циничный путь к этому маленькому, но уже такому мужскому сердцу. Через футбол. Непутевые родители делают так во всех американских фильмах. Поэтому в то октябрьское воскресное утро вместо того, чтобы нежиться в постели, я имитировала болельщицу на окружных школьных соревнованиях по мини-футболу. Сразу признаюсь, отношения с этим видом спорта у меня как-то не заладились. Алиса, а какие отношения у тебя вообще заладились? И все благодаря бывшему полумужу и страстному болельщику, который являлся олицетворением мяча, летящего в аут. Накануне я записала советы Русика, как должен вести себя правоверный фанат на матче. Несложно. Не тупить в телефон, драться с болельщиками команды соперника, надеюсь, не пригодится, и радостно вскакивать с места, кричать и хлопать, когда наши забили гол. Одна загвоздка. Как понять, какие ворота наши? Это вам не постимпрессионисты. Тут сходу не разберешься. В первой же игре пришлось изрядно попотеть. Опасаясь пропустить что-то важное, я подскакивала с лавочки каждый раз, когда мальчишки сбивались в кучу и дрыгали ногами, исполняя круазе и фуэте. Впрочем, первые соперники больше напоминали выставку скульптур, между которыми умело шныряла команда моего сына. Только серенький забил половину из 8 голов. Я была поражена, насколько технично он обращается с мячом. Это так странно. Вдруг узнавать, что твой угрюмый сын в чем-то чертовски хорош. Во время второго и третьего матча появилась возможность немного отдохнуть. Число голов и ударов по воротам сократилось, но оппоненты все равно рассыпались под мощными атаками наших нападающих. Серенького и его одноклассника, крупного вихрастого пацана, которого я крестила про себя почему-то Дзюба. Этот верзила действовал не так эффектно, как мое чадо, зато эффективно. Его стиль больше напоминал игру в регби. Рук в его игре было заметно больше, чем ног. Дзюба, подобно тарану, врезался в клубок футболистов, превращая их в бублик. Один соперник мальчуган, отутюженный таким образом, даже отправился на замену. Будь я его мамашей, вероятно, полезла бы в драку. Впрочем, благодаря этому методу, наша команда вышла в финал. Здесь-то и произошло нечто ужасное, что я долго не могла осмыслить. Финальный матч развивался напряженно, вязко. Мяч словно лишили свободы передвижения по полю и заточили в угловую камеру, где надзиратели отрабатывали его ногами. Ребята заметно нервничали. Их лица покрылись пунцовой крошкой. Пот, как с горки, катился по волосам за шиворот. Основное время игры закончилось в ничью. Судья принял решение играть до первого гола. Команда сына поддавливала соперника, и я почти не сомневалась в скорой победе. Но тут вихрастый товарищ снова кого-то уронил у ворот противника, арбитр, наконец, назначил штрафной. Я не успела понять, что происходит. Несколько ловких пасов, и чужой нападающий уже в зоне наших ребят. На пути у него только мой сын и Дзюба, которого не так-то и легко обойти. Больно уж крупная особь наросла. Еще секунда, и вихрастый Дзю рухнул, как подкошенный ковыль. А серенький сделал шаг в сторону, освобождая противнику коридор для прохода. Чужой игрок нырнул в эту щель, и уже через мгновение зал взорвался бешеным криком. «Гол!» По инерции сердце, и я вскочила на ноги, но тут же закрыла лицо руками, осознав, что Дзюба отлетел в сторону после мощного толчка моего сына. Дальше, как в замедленной съемке, только кадры перед глазами. Команда соперника качает на руках победителя. Дзюба орет на моего сына, хватая его за руки. Серенький молча отмахивается и уходит в раздевалку. Тренер нашей команды с перепуганным лицом убегает, прикладывая к уху телефон. Забегая вперед, скажу. Эти соревнования имели важнейшее значение для директора школы, поскольку влияли на его карьерные перспективы. Дорога домой стала для нас тягостным испытанием. Мы шли и молчали. Единственное, что нас объединяло, необъяснимое желание шагать в такт, будто мы два синхронизированных устройства. «Ты отлично играл сегодня», — попыталась я подлизаться к сыну, но он мгновенно раскусил меня, одарив довольно снисходительным взглядом. Решила зайти с другой стороны. «Я, правда, не понимаю, зачем ты толкнул своего приятеля?» «Вижу, что не понимаешь. Как нечто само собой разумеющееся», — констатировал мальчик. «Дома мы разошлись по разным комнатам и несколько часов сидели как в заточении. Ощущение — потерянная почва под ногами. Необходимость — срочно найти опору. У меня появилась мысль. Я приоткрыла дверь в комнату сына. «Ты знаешь, я тут подумала». «Да, да, мама, конечно, иди. Коллекционеру привет!» Кивнул он, словно прочитав мои мысли. Ощутив неловкость, я не придумала ничего лучше, чем глупо улыбнуться и закрыть дверь в его комнату. Я люблю музеи, их мудрую, несколько высокомерную тишину, широкие пространства, наполненные испаривающимися друг с другом сюжетами экспонатов, выставленных здесь в разное время. Люблю узкие рабочие каморки и закоулки хранилищ, где заточенные внутрь произведений страсти мастеров причудливо пляшут на стенах. Подобно тайному любовнику ежедневно пробираюсь я в эти залы, чтобы насытиться негой искусства и с закатом солнца улизнуть через балкон. Но я не представляю, как в музее жить. Вадим чужд от этих предрассудков. Он потребляет жизнь во всем ее многообразии, пьет чай из костяного фарфора позапрошлого века, подает фрукты на антикварном блюде на винтажный стол редких древесных пород. Изгиб дутой ножки стола упирался мне в бедро и создавал неудобства. Вадим же восседал в полнейшей гармонии, отклячив левое колено максимально далеко от правого. Из этих чашек страшно пить. Вдруг разобью. Что тогда будет? Осторожно спросила я. Будет сервиз не на 6, а на 5 персон. Спокойно ответил Вадим. Он будто почувствовал, что я нуждаюсь в безусловном принятии, даже если выяснится, что все косяки мира со времен кайнозойской эры — дело моих рук. Я бросила сына в тяжелый период и уехала к любовнику. И самое ужасное. Я точно знаю. Так реально лучше для нас обоих. Не переживай. Все с твоим пацаном нормально. Я в его возрасте и не такие кренделя выкручивал. Вадим усмехнулся, видимо, вспомнив один кренделек. Он у тебя футболист, спортсмен. Значит, мужик. А к мужику в душу лезть бесполезно. Жди, пока сам впустят. А я и не лезу, поэтому пилю себя. Вдруг он не знает, как дверь открывается, и думает, что его заперли. Я раскисла, едва не затянув что-нибудь жалостное в стиле. Он же еще совсем маленький. Не лезешь и правильно делаешь. За это и ценим. Проигнорировав часть смыслов, которые я пыталась донести, сказал Вадим. Знаешь, отец в детстве читал мне сказку. «Синяя борода». Страшная вещь. Но завораживающе. Столько лет прошло, а я до сих пор думаю, что увидела в чулане первая суженая синей бороды. Следующие жены, понятно, нашли трупы предшественниц, а первая, думаю, ничего. И синяя борода казнил ее, за то, что залезла в душу без спроса. Так первая жена запустила цепную реакцию. Об этом сказочник и написал. Мне стало жутковато от слов собеседника. Я попыталась перевести все в шутку. «Так, Вадим, забудь все вопросы, что я тебе задавала». Он рассмеялся. «Успокойся. Свои секреты я открою сам. Созрел. Хочешь увидеть мой чулан?» Вадим с прищуром посмотрел на меня. За время нашего общения я привыкла. Если Вадим задает вопрос, ответ не требуется. Он уже все решил за тебя. Холодок прогулялся по спине. «Синюю бороду клеить не будешь?» — осторожно уточнила я. «Борода у меня растет плохо. К тому же рыжая. Пойдем, тебе понравится». Мужчина встал из-за стола, уверенно взял меня за руку и повел за собой. Мы вышли из гостиной через кухню и оказались в коридоре. Изогнутая лестница вела на верхние этажи, но Вадим, как в шпионских фильмах, нажал на какой-то рычаг у светильника, и под лестницей открылась потайная дверца куда-то в подвал. Меня охватило некоторое оцепенение. Самые дикие мысли полезли в голову. Что у Вадима на уме? Я же почти ничего о нем не знаю. Тот факт, что мы наблюдали за оргазмами друг друга, еще не повод считаться близкими людьми. Почему я ничего не знаю о его личной жизни? Был ли он женат в свои-то 46 лет? И если да, где его жены? Не хотелось бы сейчас познакомиться с ними или с тем, что от них осталось. Мысли в голове цеплялись друг за друга, устраивая реальное побоище, а ноги послушно шли за мужчиной. Мы спустились по лестнице и оказались в довольно просторном помещении. Дышала здесь свободно. Я не чувствовала сырости и затхлости старых подвалов. Вадим включил свет. Я осмотрелась. Ощущение, что попала в залу, куда все вельможи древности принесли свою любимую вещь. На стенах располагались картины в массивных резных рамах. От узнавания характерных цветовых гамм и техник кружилась голова. По углам стояли стеллажи с книгами, серебряными блюдами и прочей антикварной посудой. На опорных столбах висели мечи, шпаги, кортики и прочее колющее и режущее. Акцент комнаты — два огромных, великолепно отреставрированных дубовых кресла и хрустальная люстра с медной позолоченной арматурой над ними. Она казалась здесь неуместной. Обычно такими украшают парадные или гостиные, но не подвальные помещения. Меж креслами находился местами истлевший ковер с геральдическим узором. Вадим усадил меня в одну из них, а сам достал из стоящего рядом шкафа два позолоченных, украшенных металлической вязью кубка. Любая девушка на моем месте, наверное, почувствовала бы себя королевой. Я же ощутила себя средневековой ведьмой, попавшей в руки инквизиции. Еще немного, и хруст застежки испанского сапога на моей лодыжке отзовется подвальным эхом. Мой кавалер занырнул в какой-то закуток и через несколько минут предстал передо мной с наполненными чашами. «Это вино — наш с тобой суммарный ровесник. Ему чуть более 80 лет», — сказал Вадим, передавая мне кубок. «Нет, не стоит. Я совсем не разбираюсь в дорогом вине. Я решила немного пококетничать, хотя организм буквально пихал меня в бок, требуя дозы быстрого дофамина». «Оно недорогое», — лукаво улыбнулся Вадим. «У этого вина нет цены. Его не существует для всего мира, только для нас с тобой. Блюдгеррихт номер 7. Бочка из ресторана, уничтоженного английским огнем в 1944 году. Блюдгеррихт переводится как «кровавый сосуд». Символично, не правда ли?» Я сделала глоток вина. «Красное. Если хотите знать больше, кислотность его танинов ферментировалась в апелласьоне. Спасибо Дубине GPT-чату. Вадим, «Откуда все это?» — спросила я и тут же прикусила язык, вспомнив про предупреждение не лезть в душу без спроса. «Спасибо деду за победу», — ухмыльнулся он. «После войны здесь такая движуха началась. Кругом разруха, голод. А люди на черном рынке выкупали бесценные предметы искусства за хлебные карточки. Потом массовая депортация немцев из Калининграда. А мой дед курировал это направление от комендатуры. Ну, ты понимаешь, какие возможности открывались? У кого вошь в кармане, тот мог только 300 килограммов барахла на всю семью вывести. А за такую чашу, как у тебя в руках, и пару грузовиков с сопровождением можно было организовать. И еще половину имущества прикопать до времени и заплатить за присмотр. Ты не представляешь, сколько ценностей таит в себе город, когда начинаешь его ворошить. Одна проблема — где все это хранить? Советское общество стяжательство не поощряло. Но дед придумал несколько схем. Башковитый был мужик. Вадим одобрительно кивал. Я же пыталась прислушаться к себе. Как отзывается во мне информация о фактическом ограблении побежденного населения? «Так складывался наш семейный фонд», — продолжал Вадим. «Отсюда посуда королей, картины великих мастеров, редкая мебель, вековое вино, чеканные монеты, бесценные книги». Затем дедовское дело продолжил отец. В начале 80-х, будучи комсомольским секретарем, он отвечал за деятельность поисковых отрядов, тех, что вели раскопки на полях сражений. А таких полей здесь хватает. После одной только восточно-прусской операции по 3 покойника на квадратный метр. Но увековечение памяти павших воинов было скорее красивой ширмой. Пользуясь официальными полномочиями, мой батька развернул такую бурную деятельность по поиску немецких схронов, что чуть не загремел под вышку. Впрочем, дед помог. Отмазал. Уважили его шибко. А в 90-е годы началось уже мое время. Пошел ностальгический туризм. Немцы начали стекаться в регион. Кто-то только взглянуть на старые пенаты, а кто и закопанные проверить. Так и закрутилось. Одна из моих фирм занималась оценкой и выкупом немецкого жилого фонда. Где-то по старым еще дедовским наводкам, где-то в сговоре с потомками бывших хозяев, но мы знатно потрошили старые сады и усадьбы. Представляешь? Некоторые даже мраморных львов закапывали. Конечно, большую часть ценностей давно нашли, но и мне удалось внести свою лепту в семейную коллекцию. Я встала со своего королевского кресла и прогулялась по экспозиции. Некоторые полотна шокировали именными автографами, другие — безымянные, но, подобно отпечаткам пальцев, не могли скрыть рук их создавших. Многие работы удавалось атрибутировать довольно точно. Как слепой музыкант определяет ноты на слух. Иные же картины заставляли крепко задуматься. Несколько глотков вина дали мне желанное спокойствие. Похоже, Вадим не синяя борода. Это плюс. Но кто же он тогда? Коробочка, Манилов, Ноздрев. И ты один наслаждаешься всем этим искусством? Как бы невзначай бронила я. Сейчас вдвоем, спокойно ответил Вадим. Знаешь, лет в 12 я впервые побывала в Москве. Ездила на Олимпиаду. И нас повели в Третьяковку, где я увидела всадницу Брюлова, грациозную, утонченную красавицу на черном резвом коне. А рядом маленькую девочку, что с восхищением взирает на это блистательное, но столь недосягаемое великолепие. Я узнала себя в этой девочке. И, наверное, именно тогда решила, что всю жизнь буду гнаться за этой чудесной красотой, искать ее повсеместно, в предметах, в людях, в отношениях. И однажды оседлаю ее. Поэтому и на истфак пошла. Сейчас мне страшно представить, что эта картина лежала бы недоступной в чьем-то подвале. «Понимаю, куда ты клонишь», — Вадим выстроил свои ровные зубы в чистокол снисходительной улыбки. «В моем, как ты говоришь, подвале швейцарская система поддержания климата за $300 000. За каждым экспонатом наблюдают лучшие реставраторы, как за здоровьем советских генсеков. А у вас в штат-халле штукатурка с потолка осыпается. В хранилищах вечная сырость, и всюду шныряют крысы, гурманы редких книг. Народ — скверный хозяин». Я никогда не любила вещать от имени народа, но в этот момент в меня словно вселился пламенный трибун. Захотелось поставить Вадима на место, стать той маленькой народной частичкой, которая ценит и понимает и бережет. Мой взгляд забегал по периметру комнаты в поисках известных объектов, историю которых Вадим наверняка не знал. «Будет тебе экзамен», — хорохорилась я про себя. «Растопчу и брошу в пыли твоего невежества». Вдруг мое внимание сосредоточилось на небольшом полотне. Прежде я уже скользила по нему взглядом, но мозг, спотыкаясь, стыдливо уползал в сторону. И тут меня осенило. «Да это же суд великого мейстера!» Утерянная работа безымянного ученика-художника Ловиса Корринта, стоящая в полукруг, семь черных силуэтов в остроконечных капюшонах, похожих одновременно и на корону, и на средневековую люстру с оплавленными свечами. Все вместе они составляли идеальную гармонию, хотя фигуры располагались асимметрично. В каталогах не было этой работы. Ее сюжет существовал лишь в устных пересказах, как часть религиозной искусствоведческой мифологии. «Чья это работа?» Забыв про мелкую месть, взволнованно спросила я у Вадима. «Не знаю», — почти равнодушно ответил он. «Надо в списке посмотреть. У меня все ходы записаны». Мужчина допил вино, поднялся с кресла и направился ко мне. «Да, я не являюсь знатоком искусства», — сказал он примирительным тоном. «Но эта коллекция достанется моим детям, внукам, правнукам. Кто-то из них, я уверен, сможет оценить ее по достоинству». «Моим детям?» Фраза вонзилась мне в голову. «Нынешним, будущим, общим. Вадим, почему я так мало о тебе знаю?» В этот момент я почувствовала, как тяжелый аромат красного вина окутал меня, словно вуаль. Вадим стремительно приблизился, и его руки, крепкие, умелые, засуетились по моему телу. Поцелуи, уколы, жалили губы, шею и плечи. Моя кофта уже лежала на ковре с геральдическим узором. Там же через пару минут оказалась и я. Нелепо и размашисто мы ерзали по полу, сшибая редкую мебель. Королевский кубок грохнулся со столика и покатился со звоном. Вадим не придал этому никакого значения. Он взял меня как вещь и добавил в каталог. «Никакая ты не всадница, Алиса», — гудела в голове. «Ты просто попала под лошадь».